Я бы этот лес с большой натяжкой назвала светлым. Едва успев отклониться от монстрика, характеризуемого одним словом «зубастик», я повернулась к Глеру и замерла. Напротив стоял высокий, статный мужчина, светловолосый, с золотыми глазами, в которых вспыхивали сиреневые искорки. В одной руке он держал за колючки феля, как-то умудрившись сложить острые иглы пучком. «Эй, а ну отпусти малыша!» — возмутилась я такому фривольному обращению с помощником мага. «Это кто тут, малыш?» Тут же фальцетом отозвался фель и, кажется, обиделся. «Я вообще-то даже магичить умею, в отличие от некоторых!» Ёжик встопорщил свои иголки, отчего по ним будто разряды пробежали фиолетовые искры. Незнакомец ругнулся на непонятном наречии и выронил свою ношу. «Вот тогда и сиди в этом болоте, раз ты такой самостоятельный, могущественный волшебник!» проговорил блондин голосом Глера, глядя на упавшего в прикрытую ряской жижу феля. «Что происходит?» — промямлила я. «Где Глер?» «Ну, он остался на землях оборотней. Здесь же меня величают Эллиатрак Эльфийский. Да я это, я просто принял более подходящий облик. Оливия, с тобой все в порядке?» «Не знаю. Простите, а зачем вы меняете облик и имя?» «Разные ситуации требуют разных подходов. Скоро сама поймешь, а сейчас пойдем, нас уже ждут». Эльфы. Мне редко попадались упоминания о них, когда я просиживала в найденной библиотеке. Да и было это в древних сказках, отчего я была уверена, что они – плод воображения какого-то писателя. Однако образ, сформировавшийся у меня в голове, все же был светлым, радужным и добрым. А тут по лесу у них всякая мерзость бродила, повсюду натыканы ловушки. Только один положительный момент в этом безобразии – сами ушастые. Я не знаю, зачем природа так глумилась, но в комплекте с очаровательными кукольными лицами шли два удлиненных уха. Настолько удлиненных, что их кончики носители скрепляли на затылке специальными зажимами. А еще уши были покрыты светлым пушком. Я даже оторопела, когда увидела. «Добро пожаловать, одаренный! Мой народ признателен вам за отклик!» Как пояснил фель, встречать нас вышел сам жрец богини Луны. «Это моя обязанность, так что не стоит тратить время на лишние слова!» Элеатрак вежливо кивнул головой. «Лучше введите нас в курс дела!» «Мой правитель в отчаянии! У него похитили новорожденного сына. Мы обыскали все ближайшие земли, но следов нет. Моя королева сходит с ума. Каждый день она проводит на коленях в молитве в храме богини. Помогите, прошу». «Как давно пропал малыш?» 2/4 луны назад. «Мне нужна какая-нибудь вещь, принадлежащее новорожденному». Жрец вместе с фелем рванули вглубь чаще, а другие эльфы проводили нас в просторный домик на дереве, снабдив корзиной с провизией. «Глер! Или теперь Элли?» Я не удержалась и хихикнула. «А тебя не смущает такое количество припасов?» Я выкладывала на стол продукты, головку сыра, чашу с солеными грибами, яблоки или что-то на них похожее, каравай. «Это не столько припасы, сколько благодарность за то, что откликнулись, не остались равнодушны». Волшебник, хоть и выглядел сейчас молодо, как-то устало вздохнул и опустился в плетеное кресло. «У эльфов существует незримая связь друг с другом. И если они сами не смогли найти младенца, значит, дело плохо. От этих слов я вздрогнула, отчего яйца, вынимаемые из корзины, упали на стол и покатились к краю. «Надо же! Даже яйца у них не бьются!» — машинально отметила я, при этом в душе все похолодело от беспокойства за судьбу ребенка. «Какие идеи?» «Все намного серьезнее, чем я думал». Выражение лица мага заставило меня нахмуриться. «Похоже, что ребенка украли для жертвоприношения». «Хм, а кто мне рассказывал, что этот мир добрый и прекрасный?» «Лия, я не утверждал, что в этом мире нет зла. Я лишь проявил желание показать тебе, что существуют и другие чувства, кроме привитых людям твоего мира». «Ладно, ладно, не злитесь. Просто мне страшно. Я никак не могу с этим справиться». Глер подошел и приобнял меня со спины. «Оливия, ты многого не знаешь об этой жизни. У всего есть хорошие и плохие стороны. Главное — суметь увидеть их. Единственный, самый верный путеводитель — это твое сердце. Верь ему и своим чувствам. Ведь даже один человек может изменить историю целого мира». «А если я боюсь верить себе?» «Тогда верь высшим силам». «Каким?» «Ну, например, Богу. Он поможет и подскажет». «Его нет. Он давным-давно оставил меня». «Не говори так, слышишь?» Я даже слегка отодвинулась от мужчины, удивленная внезапной вспышкой гнева. Золотые глаза с укором смотрели на меня, кажется, читая саму душу и переворачивая вверх дном мысли. Чуть склонившись вперед, он мягко коснулся губами моего лба. Казалось, что вместе с этим прикосновением меня покидает боль и обида, на место которой закрадывалась вера и надежда. «Хм, прошу прощения, что мешаю, но у нас дела!» — раздался с порога голос Феля. Нехотя отстранившись от Глера, я покраснела и отвернулась к окну. В душе поднялись противоречивые чувства. «Итак, у нас есть все необходимое для создания поискового заклинания». «Оливия, ты не могла бы мне помочь?» — тихо спросил маг. «Чем?» «Постой рядом», — он улыбнулся. «Это успокаивает». Покраснев, я подошла к столу, на котором были разложены многочисленные скляночки, порошки и травы. Волшебник шустро их перебирал, что-то взвешивал, что-то кидал щепотками в котел. «Все, теперь осталось только заклинание». Опустив в бурлящую жидкость погремушку, Глер стал быстро произносить какие-то слова, при этом жестикулируя руками. После первой же фразы в воздух поднялся серебристый пар с красными песчинками, постепенно разрастающийся и превращающийся в своеобразную стрелочку, медленно уплывающую вдаль. Договорив последние слова, Макс схватил меня за руку и рванул за внезапно ожившей стрелой, шустро юркнувшей в лес.